Глава 21. Шум ветра, на который мало кто обращает внимание, был просто отрадой для измученного тела. Втянув носом теплый воздух, что было сил, Азар запрокинул голову и вкусил свободу. Да так, что едва не свалился на спину от накатившего головокружения. Выбравшись из подземелья, он первым делом решил насладиться теплотой солнца и чистым, пахнущим горной грядой воздухом. Почти 2 года прошло с момента его побега из дома, и сейчас он уже не был маленьким наивным мальчиком. Из подземелья вышел уже не юнец, а почти взрослый мужчина, совсем немного не дотягивающий до своего совершеннолетия. Прибавив в росте почти на голову, раздавшись в плечах, вытянувшись и став больше, он уже казался вполне зрелым. Длинные и еще грязные волосы свисали за спиной неопрятными лохмами, а на лице почти не осталось юношеской беззаботности и очарования. Испачканная ткань все еще скрывала от мира его ужасные шрамы, и вполне взрослое лицо, кажется, начало стареть раньше, чем достигло зрелости. «Значит, тебя выпустили?» «Да». Молодая девушка перед ним тоже не была прежней. За этот год она тоже выросла. Ее длинные рыжие волосы больше не свисали 2 детскими косичками, они спадали на спину потрясающим каскадом. Ее грудь подросла, и подбородок смотрел намного выше, чем видел Азар в своих воспоминаниях. «Божественная Тия! Здравствуйте, старшая!» Стоило им начать разговор, как пара мимо проходящих учеников низко поклонились и поприветствовали эту девушку, полнясь уважением и почтением, будто она была их предком. «Божественная Тия?» — переспросил Азар, склонив голову на бок. А девушка на это немного смутилась, опустив голову. «Я тут на хорошем счету», — сказала она. «Кажется, другие меня очень уважают, хотя я и сама не поняла, когда именно это произошло». «Понятно», — кивнул Азар. «Тебе нравится тут, в этой секте?» «Да», — ответила она, даже не раздумывая. «Очень». «Это хорошо», — снова кивнул он. «Похоже, ты стала сильнее». Изучив ее духовное море, он точно видел в нем множество любопытных перемен. 2 энергии кружились друг с другом в медленном танце, дополняя друг друга и не стараясь смешиваться. Они обе росли и уже достигли того уровня, когда не каждый старейшина смог бы с этой девочкой справиться. Она уже достигла ступени частичного воплощения. «Я очень старалась», — не без гордости сказала Тия. «Для меня здесь создали все условия. Мой мастер хорошо меня обучает, и все, что мне нужно, следовать его словам». «Понятно», — в очередной раз ответил Азар. Но новые слова к нему так и не пришли, в результате чего они оба остались стоять вот так, испытывая небольшую неловкость от тянущегося молчания. «Ну?» — наконец улыбнулась девушка, решив это молчание разорвать. «Я рада, что ты тоже в порядке», — сказала она, отступив на шаг. «Пойду тренироваться. Мой мастер меня ждет». «Да», — кивнул Азар, наблюдая за стремительно отдаляющейся девушкой, и очень тихо сказал: «Но я не в порядке». А затем положил правую руку на собственный живот. «Кушать хочется». «Черт, и как это в него влезает? Он что, полгода ничего не ел?» «Ты удивишься, но намного дольше». Резко запрокинув голову, Азар перевернул в себя очередную миску с теплой едой и стал буквально заталкивать внутрь ее содержимое. Грохнул о стол вмиг опустевшим сосудом и отодвинул его в сторону, к горе уже опустевших тарелок. Схватил новую и принялся опустошать также и ее. «Чего он в общественную столовую пришел? Он же ранжированный ученик, нет? Может, он там уже все съел? Заткнитесь нахрен, а то он и вас сожрет, с него станется». Даже опустошая тарелку за тарелкой, Азар успевал следить за окружением и слушать гуляющие по залу шепотки. В поисках чего съедобного он просто пошел на запах, ворвался в столовую, как медведь после зимней спячки, и так напугал повара, что тот отдал ему все, что у него было. «Я подсяду? Садитесь, старший». Разумеется, наблюдая за всеми, он не мог не заметить и его. Его, так называемый «старший», тоже не должен был питаться в этом месте, где обитали в основном более слабые ученики, но он пришел сюда немногим позже Азара и, по-видимому, искал его. Взял тарелку с едой и попросил разрешения подсесть за один столик с ним, а тот, в принципе, был и не против. «Не называй меня так», — горько усмехнулся тот. «Слышал, что тебя выпустили». «Ага», — кивнул Азар, опустошив очередную миску. «С каких это пор я ранжированным стал?» «С тех пор, как перебил половину из них», — — ответил старший ученик вопросом на вопрос, иронично подняв бровь. «Ага», — выдохнул тот, проявив немного осознания. «Ну ладно. Хочешь узнать, на каком ты месте?» — продолжил говорить его старший, улыбнувшись краем рта. «Да не особо», — ответил Азар. Он вообще только сейчас узнал, что у секты есть ранжирование внутренних учеников по рейтингу их силы. «Ты третий?» — все равно ответил тот. «О!» — кивнул Азар. «Был бы первым, если бы не этот год», — невесело добавил старший. «Ты немного отстал». «И кто меня обошел?» «Я», — честно ответил тот. «Я и Тия. Эта девочка в самом деле невероятна. За такое время превратилась в яркую звезду, на которую смотрит вся секта». «Тоже неплохо», — кивнул Азар. «Слышал, что говорят? Через пару дней откроется духовный бассейн». «Да, я слышал», — ответил он. «Так скоро?» «Старейшины решили это дело ускорить. Так что ты вышел очень вовремя», — подумав пару мгновений, его собеседник добавил. «Хочешь войти с нами?» «В смысле?» «Я и Тия. Мы ученики первого старейшины», — сказал он. «После общего сбора мы пойдем первыми». На этих словах Азар на несколько секунд оторвался от опустошаемой тарелки, но всего на мгновение, продолжив есть, как ни в чем не бывало. «Посмотрим», — сказал он. «Давай дождемся сбора». «Хорошо», — кивнул старший ученик, поднимаясь с места. «Сбор через 3 дня, не опаздывай». «Да как будто я могу», — хмыкнул Азар, не провожая удаляющегося товарища даже взглядом. «Я ведь только ради этого из-под земли и вышел».